«А у остальных сиреневые или свитера-бойс», — сказала Анжелика. Глаза ее мечтательно полыхали. «И если ты не придешь в джинсовой юбке или штанах, и в свитере бойс или спортивной куртке, все ногтебай сразу смеяться будут». «Да, поняла я». Анжелика склонила голову и приготовилась всхлипнуть. «Тихо», — рыкнула я, — «не мешай, Чапай думать будет». Анжелика притихла, но по ее виду даже не скажешь, что она верит в положительное разрешение данной ситуации. А зря, в сказки нужно верить. Даже у Золушки была такая фея, которая из подручных средств, я имею в виду тыкву и крыс, смастерила ей шикарный выезд. А чем я хуже? «Слушай», после минутного раздумья, сказала я, «хочу уточнить, а это принципиально, чтобы был обязательно свитер бойс или только такая куртка? А что еще можно?» — удивилась Анжелика. «Ну вон же ходит в другом, и тоже модно». Я указала на плакаты с Самантой Фокс, группой Абба и какими-то зомби. «Они по-другому одеты». «Ну ты загнула», — засмеялась Анжелика, «они же в Америке живут». Слово «Америка» она произнесла с таким восторженным придыханием, и что-то мне это сильно не понравилось. «И что из того? Польша разве круче Америки? В смысле, польские шмотки круче американских, что ли? Америка далеко, оттуда почти не возит», — словно неразумному ребенку принялась растолковывать Анжелика. «А в Польшу сейчас все на заработки ездят. Или торговать. Да уж, я помнила, как поляки первые подсуетились из-за всякий синтетический второсортный хлам в виде свитеров бойс и вареных джинсов Мальвина из вторсырья. Наши граждане вывезли туда тонны электротоваров, металлических изделий, хрустальной посуды и прочего. А если бы, ну чисто теоретически, у тебя были не польские мальвины, а американские шмотки, твои подружки это как воспримут? Ну круто же, только так не бывает. Я в сказки давно не верю, даже Ричард и то не верит. Сиди здесь, не шевелись и думай о своем наряде», — велела я. Анжелика только захлопала ресницами, не зная, верить мне или я насмехаюсь. Но сидеть осталось, еще и ручки на коленках на всякий случай сложила. Я вышла в свою комнату, кряхтя, нагнулась, а потом даже пришлось встать на колени, и вытащила из-под разложенного дивана китайскую клетчатую сумку, с которой я угодила сюда. «Ну а что, полная сумка роялей, да, пусть ненужный хлам, но это хлам там, в моем мире, здесь, невиданная зверушка». Я порылась среди тряпок и выудила кое-что, и коварно захихикала. Девчата из моей комнаты накидали сюда кучу отбракованной в процессе расхламления одежды, мол, можно или выбросить, или в церковь малоимущим, но я так не могла. Ну как это, придет, к примеру, девочка из бедной семьи, или многодетная мать, выбрать одежду детям, а в сумке оно все перекручено, измято? Нет, так нельзя. Поэтому я мало того, что все перестирала, но еще и погладила, и сложила в аккуратные стопочки, бери и носи, держи. Я вернулась в детскую комнату, где Анжелика уже не рыдала, а грустно сидела, тупо уставившись в стену, и лишь горькая складка на лбу показывала, что ей сейчас совсем не весело. «Что это?» Анжелика поймала на лету сверток, но даже не посмотрела, уставившись на меня. «Разверни, посмотри, узнаешь», — сказала я, только бегом. «Во-первых, обед остыл уже, наверное, и я второй раз разогревать не буду. Во-вторых, я на работу вот-вот опоздаю, из-за тебя, между прочим». Анжелика послушно пожала плечами и, сдерживая чуть насмешливое выражение лица, развернула сверток и ахнула. «Это же!» Она буквально задохнулась от восторга. «Мда, кто бы подумал, что дешевенькая вещичка из масс-маркета, купленная Иркой на какой-то тематической распродаже для Хэллоуина, окажет на девочку из 92-го года такое оглушительное впечатление». Она развернула сверток и рассматривала шмотки вытаращенными от изумления глазами. «Сойдет?» – спросила я. «Тетечка Любочка, вы самая-самая лучшая в мире!» – взвизгнула Анжелика и с радостью бросилась мне на шею. «Примерь, вдруг не подойдет?» – велела я. «Гляну и побегу». «Ну и что, если не подойдет?» – аж испугалась Анжелика. «Теть Люба, это не страшно, если большое, я ушить могу, а если маленькое, немножко выточки распороть. Во как, хорошо, что в школах в это время есть еще уроки домоводства и школьный производственный комбинат, поэтому абсолютно все девочки умеют и шить, и готовить, а парни и деталь обточить, и табуретку сделать. Не то, что сейчас, вон у моих знакомых дочь 12 лет, они умеют даже включить микроволновку, чтобы разогреть себе еды. О том, чтобы сварить суп, речи даже не идет. Теть Люба, смотрите». Анжелика, облаченная в Иркины шмотки, покрутилась передо мной, с удовольствием заглядывая в зеркало. Как по мне, ужас ужасный, но Анжелика была не просто довольна, счастлива. Она была в черной юбке чуть выше колена, в крупных пайетках. К юбке полагался черный топ, тоже весь в пайетках и каких-то жутковатых блесточках. А наверх Ирка где-то раздобыла черную куртку из эко-кожи, которая мало того, что была в цепях, но ее плечи, часть рукавов и перед были сплошь украшены металлическими заклепками в виде шипов и крупными вставками с металлизированными декоративными черепами и костями. Как по мне, так ей бы еще метлу в руки для завершения образа. Но глаза Анжелики сияли восторгом. «Где вы взяли такую красоту?» С придыханием спросила она, любовно поглаживая черепа перед зеркалом. «Да приобрела по случаю, у тебя же скоро день рождения», отмазалась я, «но раз сейчас надо, то дарю сейчас». «Только ты же понимаешь, что это дискотечная одежда и на уроки в школу ходить в этом не стоит». Анжелика понимала, но почему-то у меня были такие подозрения, что этот ужас периодически будет одеваться и на уроки. «А теперь иди и ешь», — сказала я, а сама заторопилась на рынок. Я уже капитально опоздала и чувствовала, что Рафик будет сильно недоволен. После вчерашнего я и не сомневалась, что моя карьера повисла на волоске. Поэтому из подъезда выскочила как заполошная и заторопилась на базар. «Любовь Васильевна!» — послышалась откуда-то сбоку. Я оглянулась. «Так и есть, Алексей Петрович, собственной персоной. Ты гля какой, даже из машины выскочил!» Я невольно хмыкнула, постаравшись не показать всю палитру скепсиса на лице, и вспомнила утреннее происшествие. «Спасибо вам, милая девочка!» — сказал спасенный дедуля дрожащим от волнения голосом. «Если бы не вы, я бы тогда точно умер. Рада, что у вас сейчас все хорошо. Выздоравливайте», — с улыбкой ответила я и прошла к выходу, даже не взглянув на бывшего шефа. Тот вскинулся, хотел что-то сказать, но я демонстративно не обратила внимания и вышла. Видеть его потрясенное лицо было приятно. «Так тебе, получай пинок в карму, скотина». Хотя такие вот люди не особо заморачиваются моральными терзаниями. Как говорится, им плюнь в глаза, скажут «Божья роса». И теперь он шел ко мне с целью поговорить, и я поняла, что так я точно опоздаю. «Любовь Васильевна», — прижал руки к груди Алексей Петрович, — «я хотел поблагодарить». Он взглянул на мое вытянутое в скепсисе лицо и сбился с мысли. «Я хотел извиниться». «Так поблагодарить или извиниться?» — едко уточнила я и еще более едко добавила. «Да не беспокойтесь вы так, Алексей Петрович, вашему дедуле я ничего не скажу. А теперь пропустите. Спешу, некогда мне, Любовь Васильевна, подождите», всплеснул руками Алексей Петрович, «вы спасли жизнь моего отца, а я вам тогда не поверил и мне так неудобно, ага, и наговорили кучу гадостей и уволили с работы», припечатала я мстительно, «ну а что, получай фашист гранату, раз так, кто сказал, что воспитывать нужно только детей, Любовь Васильевна», Алексей Петрович чуть не плакал, «простите меня, пожалуйста, я ошибся тогда». В основном дворники, это полумаргинальные элементы, регулярно закладывают за воротник, доверия им нет никакого. Вот я и пустил вас под одну гребенку. Полумаргинальные элементы, говорите, а ничего, что писатель Платонов тоже был дворником. И певец Пенкин, вспомнила Семена я, 4 октавы, а Виктор Цой был кочегаром. Знаете, вот не надо мерить все по общепринятым шаблонам, Алексей Петрович, не все всегда то, чем кажется, но... «Вы же тоже научный сотрудник, если я не ошибаюсь», — едко проговорила я, безжалостно растаптывая его самоощенку, «а глядя на то, что вы работаете в ЖЭКе, кто-нибудь да и подумает, что и вы, какой-нибудь полуразложившийся люмпин». Алексей Петрович дернулся от моих слов, как от пощечины, но мне было еще маловато. Низвергнутого с пьедестала руководителя следовало добить, раз сам рухнул, а извинений мне от вас не надо, одними губами обозначила улыбку я. «Был бы это чужой старик, вы бы даже не пошевелились, только о себе все мысли, Алексей Петрович, а я этого не приемлю, претит мне такое мировоззрение, адью». Я бросила взгляд на часы и припустила на базар, капец мне будет, Рафик меня точно убьет, не убил, точнее его не было, Рафика в смысле не было, где ты ходишь, напустилась на меня Гала, я за двоих не успеваю, ты гля сколько народу. Покупателей и вправду было много, и бедная Гала металась между двумя прилавками, моим и своим, успевая объяснять, расхваливать товар, давать пробовать, взвешивать и отсчитывать сдачу. «Спасибо», — сказала я ей, одновременно накладывая лук какому-то дотошному детку, который практически обнюхал каждую луковицу. «Свои люди, сочтемся», — Белозуба улыбнулась Гала. Была эта женщина лет 35-40, уже потерявшая ту милую девичью упругость, которая так привлекает мужчин. Но миловидность личика пока еще оставалась. А вот лишние килограммы она старательно прятала под балахонистой одеждой. Я продолжала отпускать товар, пока поток людей постепенно не иссяк. Вот это капец. Утирая испарину со лба, устало улыбнулась Гала, словно кто-то торбу раскрыл. Да, что-то многовато их сегодня, кивнула я. Как думаешь, почему вдруг? Может, по радио какие новости были, а мы и не знаем. Напугали опять народ, вот все и кинулись продуктами запасаться. Надо бы и себе запасы пополнить, задумалась я. А ты у меня творожок вон бери, кивнула на остатки товаров Гала. И сметана еще осталась, и масло коровье, а вот молока больше нет. А ты овощей тогда возьми, предложила я. Мы купили друг у друга продуктов, очень удобно. Любовь Васильевна, меня догонял на автомобиле Алексей Петрович. Он открыл окно и одновременно рулил, и пытался выглянуть из окна. Алексей Петрович, отрезала я, вы сейчас создаете аварийно опасную ситуацию. Продолжайте движение нормально, нам нужно поговорить, заявил Алексей Петрович. Мне уж точно не нужно, отрезала я, все, что нужно было, мы с вами уже друг другу высказали. Любовь Васильевна, мы таки с вами поговорим, чего бы мне это ни стоило, уперся Алексей Петрович. Флаг вам в руки, хохотнула я и вильнула в переулочек. Сзади засигналили машины, движение там было одностороннее. Я прошла сквозь переулок и вышла на другой, параллельной улице, там, где было здание бывшего универмага с агентством по трудоустройству населения. Путь мой пролегал в универмаг. Там, на втором этаже находилась каморка потомственной колдуньи и ясновидящей. Нет, я во все это не верю, особенно таким вот потомственным колдуньям. Но у меня появилась идея, как подзаработать чуток деньжат. И я была намерена попробовать ее реализовать. Любовь Васильевна, Алексей Петрович уже поджидал меня у перекрестка, так, что я аж подпрыгнула от неожиданности. Мда, я уже явно не в том возрасте, чтобы такие приключения совершать. Ах, отстаньте, отмахнулась я. Знаю, что по-хамски, но другого отношения он не заслужил. Понимаю, что совесть теперь его мучает. Но мои нервные клетки, утраченные от огорчения, когда он меня так по-скотски уволил, тоже не восстанавливаются. И дарить свои нервные клетки ему я не собиралась. Пусть теперь мучается. Любовь Васильевна, совсем заколебал меня Алексей Петрович, и я поняла, что он меня уже бесит. Вас послать или сами дорогу найдете? Совершенно нелюбезно вызверилась я на него. Знаю, что не куртуазно так, но, во-первых, устала на рынке, во-вторых, а чего мне перед ним реверансы совершать? Так что да, мелко хамлю. Пока мелко. Я вас очень прошу, Любовь Васильевна, невзирая на возмущенные звуки сигналов из других автомобилей, Алексей Петрович выскочил на тротуар и открыл дверцу автомобиля из пассажирского места. «Садитесь, я вас подвезу домой, это не займет много времени». «Ладно», — согласилась я, «потомственное ясновидящее, значит, подождет». А мне уже самой стало любопытно, что такого собирается сообщить мне Алексей Петрович, раз так упорно преследует меня весь день. Я величественно, словно королева Камилла на малом приеме в Букингемском дворце, прошествовала к автомобилю и села на пассажирское сиденье. Сумку с молочными продуктами поставила на пол и заерзала в поисках ремня. Нашла, пристегнулась и только потом заметила ошарашенный взгляд Алексея Петровича. Черт, надо же так палиться. Я совсем забыла, что раньше все чихали на правила дорожного движения и безопасность и ездили с непристегнутыми ремнями, включая самих водителей. Алексей Петрович завел машину, и мы плавно тронулись. Он ловко вырулил на кольцо и сразу свернул на улицу Комсомольскую. Все это время мы ехали молча. Говорите, первой нарушила молчание я, когда мы подрулили к моему подъезду. Ну, а что, я буду изображать паиньку, раз он меня перехватил почти на пороге потомственной ясновидящей, поэтому я не удержалась и добавила, надеюсь, причина у вас более существенная, чем изображать крокодильи слезы, раз вы нарушили мои планы на сегодня. Любовь Васильевна, сказал Алексей Петрович хрипло, я прошу еще раз прощения за недоверие и тот случай. Я уже объяснял, чем это было вызвано, и очень сожалею, что так с вами поступил. Насколько мне известно, вы так пачками людей увольняете, невежливо перебила его я, не выдержав, слухи ходят, что деньги с бухгалтером делите пополам.